Будем считать, что мы квиты. Я согласен. Даже если весь ликероводочный завод, стоимость которого на несколько порядков выше вашей спонсорской суммы, перейдет в вашу собственность, произнес Успенский. Если будем сотрудничать и дальше, то тебе пойдут дивиденды от этого производства. Договорились. Успенский протянул руку Знанцеву и после рукопожатия добавил: «Я сделал свой выбор». «Тогда давай будем стремиться не обмануться друг в друге. В нашем деле промашка порой жизни стоит». Увидев, что Успенский помрачнел, успокоил: «Это гипербола. Все будет хорошо. У меня в субботу день рождения. 37 стукнет. Приглашаю с супругой или с подругой к отцу на дачу. Там вас познакомлю, там и перспективы обсудим. Думаю, к тому времени и с Саркисовым разберемся. Из депутатов Госдумы будешь ты один. А пока радуйся жизни. Ты сделал правильный выбор. Но и домские дела не забрасывай, будь поактивнее. Впереди большая жизнь». «Депутатство, насколько мне известно, хороший трамплин для получения настоящей, доходной должности в реальной, а не виртуальной, как дума, власти. Я помогу найти такое местечко. Глядишь, и меня не забудешь, если со мной беда случится». «Не забуду, не забуду», — заверил Успенский. «Мне, кстати, пора на заседание комитета». Заседание было бурным, обсуждали законопроект об иностранных инвестициях. Успенский выступал дважды. Наташа подготовила ему солидную справку о нестыковках проекта с действующим законодательством. Разработчики быстро оценили его знания проблемы и предложили войти в коллектив соавторов проекта. Это предложение стало первым шагом на пути к признанию Успенского другими депутатами. Вернулся он к себе в кабинет с хорошим настроением, похвалил Наташу. «Чувствую, что без тебя я теперь никуда. Давай пообедаем в Пекине». Успенский позвонил директору гостиницы «Пекин». Тот был его старинным товарищем и сразу же пообещал номер на сутки. В затемненном зале знаменитого ресторана было малолюдно. Большинство столиков пустовало, поэтому Успенского и его спутницу встречали чуть ли не все официанты сразу. Обслуживать, правда, остались двое. Принесли два бокала охлажденного вина. Успенский поднял свой бокал. «За нас! Чтобы нам вместе всегда было хорошо!» И отхлебнул небольшой глоток. Едва войдя в номер и закрыв дверь на замок, Успенский повернул Наташу к себе и поцеловал раз, другой, третий. Близость вскружила голову девушки. Она прижалась к Успенскому, горячо ответила на поцелуй.